председатель общества корейцев в Японии за мирное объединение, гендиректор президиума Ассоциации корейских торговцев и предпринимателей в Японии, председатель президиума ЦК Союза корейской молодежи в Японии и зампредседателя президиума ЦК Союза корейских демократических женщин в Японии 20 января опубликовали предъявление в поддержку обращения Объединенного собрания правительства политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики. В предъявлениях они подчеркнули, обращение Объединенного собрания правительства политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики является предложением любви к народу и нации, где отражена воля всей нации об объединении Родины. Мы полностью поддерживаем и одобряем его. Согласно призыву Объединенного собрания, мы сделаем активный вклад в прославление нынешнего года знаменательным годом в открытии нового поворота в самостоятельном объединении страны, подчеркивается в предъявлениях.